Поставив его, механически повинующегося Женьку и Кирилла к рычагам, взгромоздив неприходящего в сознание командира посередине, Артем встал во главе отряда, нацелив автомат в темноту, и быстрым шагом пошел вперед. Сам себе удивляясь, он слушал, как покатилась вслед за ним дрезина. Артем чувствовал, что совершает недопустимое, оставив неприкрытый тыл, но понимал, что сейчас самое главное – убраться как можно скорее от этого страшного места. На рычагах теперь было трое, и отряд двигался быстрее, чем до остановки, а Артем с облегчением чувствовал, как затихает мерзкий шум и рассасывается понемногу чувство опасности. Он все прикрикивал на остальных, требуя не замедлять темп, как вдруг услышал сзади совершенно трезвый и удивленный голос Женьки. «Ты чего это раскомандовался?» Артем дал знак остановиться, поняв, что они миновали опасную зону, вернулся к отряду и обессиленно опустился на землю, прислонившись к дрезине спиной. Все постепенно приходили в себя. Замыкающий перестал всхлипывать и только тер себе пальцами виски, в недоумении осматриваясь вокруг. Зашевелился и с глухим стоном приподнялся командир, жалуясь, что раскалывается голова. Через полчаса можно было двигаться дальше. Кроме Артема, никто ничего не помнил. Знаешь, тяжесть такая вдруг навалилась, в голове муть, и как-то так раз и погасло все. Было со мной такое однажды от газа в одном туннеле, далеко отсюда. Но если газ, так он должен по-другому действовать, на всех сразу, не разбираясь. А ты все этот звук свой слышал. «Да, странно все это. Чего и говорить», — размышлял командир. «И вот то, что Никита ревел. Слышь, Васильич, кого ты жалел-то?» — спросил он у замыкающего. «Черт его знает. Не помню я. То есть вроде минуту назад еще что-то помнил, а потом как-то улетучилось. Это, знаешь, как со сна. Вот только проснешься, все помнишь. И картина такая яркая перед глазами стоит. А пройдет пару минут, очнешься немного. Все пусто. Так, только остатки какие-то. Вот и сейчас то же самое. Помню, что жалко очень кого-то было. А кого? Почему? Пусто. А вы там хотели остаться в туннеле. Навсегда. С ними. Отбивались». «Я вам пообещал еще, что если вы захотите, я вам разрешу обратно вернуться», — сказал Артем, искоса поглядывая на Никиту замыкающего. «Так вот, я вас отпускаю», — добавил он и ухмыльнулся. «Нет уж, спасибо», — мрачно ответил Никита, и его передернуло. «Что-то я передумал». «Ладно, мужики, хватит трепаться. Нечего посреди туннеля торчать. Сначала доберемся, потом все обсудим. Нам еще как-то возвращаться надо будет. Хотя чего загадывать наперед, в такой денек, дай бог, хотя бы туда попасть». «Поехали», — заключил командир. «Слышь, Артем, давай со мной пойдешь. Ты у нас вроде герой сегодня», — неожиданно добавил он. Кирилл занял место за дрезиной. Женька, несмотря на протесты, остался на рычагах с Никитой Васильевичем, и они двинулись дальше. «Труба там, говоришь, лопнула? И это из нее ты свой шум слышал? Знаешь, Артем, может, на самом деле мы все болваны глухие и не слышим ни хрена? У тебя, наверное, чутье особенное на эту дрянь. С этим делом, видно, тебе повезло, парень», — рассуждал командир. «Очень странно, что это из трубы шло. Пустая труба была, говоришь?» «Шут знает, что там сейчас по ним течет», — продолжал он, опасливо поглядывая на змеиное переплетение труб вдоль стен туннеля. До Рижской оставалось совсем немного. Через четверть часа замерцали вдали отсветы костра у заставы. Командир замедлил ход и фонарем дал условный знак. Через кордон их пропустили быстро и без проволочек, так что еще через несколько минут дрезина уже вкатилась на станцию. Рижская была в лучшем состоянии, чем Алексеевская. Когда-то давно на поверхности над станцией стоял большой рынок. Среди тех, кто успел тогда добежать до метро и спастись, было немало торговцев с этого самого рынка. Народ там с тех пор жил предприимчивый, да и близость станции к проспекту Мира, а значит Ганзе, главным торговым путям, тоже сказывалась на ее благополучии. Свет там горел электрический, аварийный, как и на ВДНХ. Патрули были одеты в старый поношенный камуфляж, который все же смотрелся внушительней, чем размалеванные ватники на Алексеевской. Гостям выделили отдельную палатку. Теперь скорого возвращения не предвиделось, неясно было, что за новая опасность кроется в туннеле, как с ней справиться. Администрация станции и командир маленького отряда с ВДНХ собрались на совещание, а у остальных был теперь избыток свободного времени. Артем, уставший и принервничавший, сразу упал на свою лежанку лицом вниз. Спать не хотелось, но сил не было совершенно. Через пару часов для гостей обещали устроить торжественный ужин. Судя по многозначительным подмигиваниям и перешептываниям хозяев, можно было даже надеяться на мясо. Пока же оставалось лежать и ни о чем не думать. За стенками палатки усиливался шум. Пир устраивали прямо посреди платформы, где горел главный костер. Артем, не утерпев, выглянул наружу. Несколько человек чистили пол и расстилали брезент. Неподалеку на путях разделывали свиную тушу, резали клещами на куски моток стальной проволоки, что предвещало шашлыки. Стены были здесь необычными, не мраморные, как на ВДНХ и Алексеевской, а выложенные желтой и красной плиткой. Вместе это когда-то смотрелось довольно весело. Теперь, правда, все это покрывал слой копоти и жира, но все равно чуть-чуть прежнего уюта сохранилось. Но самое главное, на другом пути стоял наполовину погруженный в туннель настоящий поезд, правда, с выбитыми окнами и раскрытыми дверями. Поезда встречались далеко не в каждом перегоне и не на каждой станции. За два десятилетия многие из них, особенно те, что застряли в туннелях и для жизни пригодны не были, люди постепенно растащили по частям, приспосабливая колеса, стекла и обшивку под какие-то надобности. На каждой станции свои. Отчим говорил Артему, что на Ганзе один из путей даже специально очистили от поездов, чтобы товарные пассажирские дрезины могли беспрепятственно двигаться между пунктами следования. Также, по слухам, поступили и на красной линии. Не оставалось ни одного вагона в туннеле, по которому они шли от ВДНХ до проспекта Мира. Но это как раз, скорее всего, вышло случайно. Стали понемногу собираться местные. Из палатки вылез заспанный Женька. Через полчаса подошло здешнее начальство с командиром их отряда. И первые куски мяса легли на угли. Командир и руководство станции много улыбались и шутили, наверное, довольные результатами переговоров. Принесли бутыль с какой-то туземной бодягой, пошли тосты, все совсем развеселились. Артем грыз свой шашлык, слизывая текущий по рукам горячий жир, молча смотрел на тлеющие угли, от которых исходили жар и необъяснимое ощущение уюта и спокойствия. «Это ты их из ловушки вытащил?» – обратился к нему незнакомый человек, сидевший рядом и последние несколько минут внимательно разглядывавший Артема. Артем встрепенулся. Этого человека он до сих пор не замечал, полностью погрузившись в свои мысли и созерцание багровеющих головней в костре. «Кто это вам сказал?» – вопросом на вопрос ответил Артем, всматриваясь в незнакомца. Тот был коротко стрижен, небрит. Из-под грубой, но крепкой с виду кожаной куртки виднелась теплая тельняшка. Ничего подозрительного Артему углядеть не удалось. По виду его собеседник походил на обычного человека, которых на Рижской было пруд пруди. «Кто?» «Да вот ваш бригадир и рассказывал», — кивнул тот на сидящего подаль и оживленно обсуждавшего что-то с коллегами командира. «Ну, я», — неохотно признался Артем. Несмотря на то, что совсем недавно он планировал завести пару полезных знакомств на Рижской, теперь, когда представилась отличная возможность, ему чего-то вдруг стало не по себе. «Я Бурбон. Зовут меня так. А тебя как звать?» — продолжал интересоваться мужик. «Бурбон?» — удивился Артем. «Почему это? Это не король такой был?» «Нет, пацан. Это такой типа спирт. Огненная, понимаешь, вода. Очень настроение поднимало, говорят». «Так как тебя там?» — снова поинтересовался мужик. «Артем». «Слушай, Артем, а когда вы обратно возвращаетесь?» — допытывался Бурбон, заставляя Артема все больше беспокоиться. «Не знаю я. Теперь никто точно не скажет, когда мы обратно пойдем. Если все слышали, что с нами произошло, должны сами понимать», — недружелюбно ответил Артем. «Слушай, называй меня на «ты». Я не настолько тебя старше, чтобы тут это... Ну, короче, чего я спрашиваю-то? Дело у меня к тебе, пацан. Не ко всем вашим, а именно к тебе. Типа лично. Мне это самое... Помощь твоя нужна. Понял? Ненадолго». Артем ничего не понял. Говорил мужик сбивчиво, и что-то в том, как он выговаривал слова, заставляло Артема внутренне сжиматься. Он слышал, как учащается стук сердца, как выступает на лбу холодная испарина. Меньше всего на свете ему сейчас хотелось продолжать этот непонятный разговор. «Слышь, пацан, ты это не напрягайся!» — словно почувствовав сомнение Артема, поспешил рассеять их Бурбон. «Ничего стрёмного, все чисто. Ну, почти все. Короче, дело такое. Позавчера наши пошли до Сухаревки. Ну, ты знаешь, прямо по линии. Да не дошли. Один только обратно вернулся. Ни хрена не помнит. Прибежал на проспект весь в соплях, ревел, как этот ваш, о котором бригадир ваш рассказывал. Остальные обратно не явились. Может, они потом к Сухаревке вышли. А может, никуда больше и не вышли, потому что уже третий день на проспект никто оттуда не приходил, и с проспекта никто туда уже идти не хочет. Западло им туда идти почему-то. Короче, думаю, что там та же байда, что и у вас была. Я как вашего бригадира послушал, так сразу и это, типа, понял. Ну, линия ведь та же, и трубы те же». Тут Бурбон резко обернулся через плечо, проверяя, наверное, не подслушивает ли кто. «А тебя эта байда не берет», — продолжил он тихо. «Понял?» «Начинаю», — неуверенно ответил Артем. «Короче, мне сейчас туда надо. Очень надо, понял? Очень. Я точно не знаю, но все шансы, что у меня там крыша съедет, как и у всех наших пацанов, наверное, как у всей вашей бригады, кроме тебя». «Ты», — неуверенно, словно пробуя на вкус это слово, чувствуя, как неудобно и непривычно ему обращаться к такому типу на «ты», — проговорил Артем. «Ты хочешь, чтобы я тебя провел через этот туннель? Чтобы я вывел тебя к Сухаревской?» «Типа того», — с облегчением кивнул Бурбон. «Не знаю, слышал ты или нет, но там, за Сухаревской, туннель типа еще почище этого. Такая дрянь, мне там еще как-то пробиваться придется. А тут еще эта байда с пацанами вышла. Да все нормально, не стремайся. Ты, если меня проведешь, я в долгу тоже не останусь. Мне, правда, дальше надо будет потом идти, на юг. Но у меня там на Сухаревке свои люди обратно доставят, пыль смахнут и все такое». Артем, который хотел сначала послать Бурбона с его предложением куда подальше, понял вдруг, что у него появился шанс без боя и вообще безо всяких проблем проникнуть через южные заставы Рижской. И дальше. Бурбон, хотя и не распространялся о своих дальнейших планах, говорил, что пойдет через проклятый туннель от Сухаревской к Тургеневской. Именно там Артем и собирался попытаться пройти. Тургеневская, Трубная, Цветной бульвар, Чеховская, а там и до Арбатской рукой подать. Полис. Полис. «Как платишь?» — решил для видимости поломаться Артем. «Как хочешь. Вообще валютой». Бурбон с сомнением посмотрел на Артема, пытаясь определить, понимает ли тот, о чем идет речь. «Ну, типа патроны к калашу. Но если хочешь, жратвой там, спиртом или дурью, он подмигнул, тоже можно устроить». «Не, патроны нормально. Две обоймы. Ну и еды, чтоб туда и обратно». Не торгуясь, как можно более уверенно назвал свою цену Артем, стараясь выдержать испытующий взгляд Бурбона. «Деловой», — с неясной интонацией отреагировал тот. «Ладно. Два рожка к калашу и жратвы». «Ну ничего», — невнятно сказал он, видимо, сам себе. «Оно того стоит». «Ладно, пацан, как тебя там, Артем?» «Ты иди пока спи, я за тобой зайду скоро, когда тут весь бардак успокоится. Собери шмотки, можешь записку оставить, если писать умеешь, чтобы они тут за нами погоню не устраивали. Это, чтобы был готов, когда я приду. Понял?»